Глава первая. Она висела на огромной елке в центре шумного супермаркета. Небольшая, серебристая и вся такая зеркальная и сияющая. Вдруг с шумом распахнулось окно в длинном стеклянном коридоре, и она, тихо звякнув, полетела вниз, сорванная внезапным порывом. Девушка медленно шла, едва сдерживая злые слезы, до зубовного скрежета сжав плотно челюсть. Как же так? Почему? Тыльной стороной ладони смахнула настырную соленую капельку. Она так ждала этот праздник, так хотела. А Максим позвонил и сказал, что решил с ней расстаться. Вот так просто, даже не глядя в глаза, по холодным и равнодушным мобильным частотам. Она сжала в бессилии кулаки и, зажмурившись, прикусила губу. Как сдержать боль души и не дать крику вырваться ввысь, словно птица взлететь к небесам и парить в тишине и безмолвии? Как унять сердце стук и не дать ему ребра сломать от рыданий? Как себя убедить в том, что к лучшему все? И ей хотелось кричать и рвать волосы, но вместо этого она, стиснув челюсти, продолжала бесцельно слоняться по нарядному супермаркету. «Хватит. Что терзать себя бестолку?» — пронеслось в голове. Не она первая, не она последняя жертва неразделенной любви. Вон и ель высоченная, вся в сиянии праздничном. Как горят огоньки на ней, как сверкают маня. А внизу, в красном тулупе парчевом, пушистым мехом отороченным и в такой же богатой шапке, гордо Дед Мороз в кресле бархатном восседает, детишек подманивает. Да подарками одаривает. Потянулась Алина к волшебству новогоднему, как дитё малое, а сама всё слезинки смахивает украдкой. Подозвал к себе её ряженый, искусственный ус лихо накручивает, а глаза молодостью сияют из-под кустистых бровей задором да весельем. — Чего это ты, девонька, в такой день печалишься? Негоже снег солью горячей топить, да сердечко юное мучить. Али беда какая приключилась? Улыбнулся актер ей из-под усов. А губищи такие пунцовые да пухлые. Взгляд глаз живых так и манит к себе, ворожит. Кажется, что в самую душу заглядывает. Сама не заметила девушка, как подошла прямо к елке да к ряженому. И слова уже рвались из груди, но она лишь головой тряхнула, да кулачки крепче сжав, решительно повернула назад. Тут возьми, да и упади к ней на голову что-то легкое да звонкое. Алина руки к волосам вскинула, покачнулась и, не удержавшись на ногах, рухнула в самое объятие Деда Мороза. Тот охнул и вместе с нечаянной ношей вывалился из кресла. Так они и лежали под огромной сверкающей елкой, в самом центре шумного супермаркета, а между ними, на светлом кафельном полу, сияя гранями и жалобно позвякивая, крутилась маленькая серебристая елочка. Смотрит Алина на Деда Мороза. Глядь, а глаза уж не те. Нахмурилась девушка, призадумалась. Как же так? Лежит под ней юноша, вихры светлые растрепались, широко распахнулись глаза серые, и ресницы огромные крыльями бабочек трепещут испуганно. Губы бледные сжал, да так жалобно, что у девушки сердце подпрыгнуло. Покосилась она на тулуп да на шапку, еще крепче нахмурилась. Все не так, все не то. И материя старая, сваленная, и не видно мехов отороченных. Может, головой она сильно ударилась? Взметнулась рука к волосам. Кое-как шевелюру подправила, и взглянула девушка на елочку звонкую. А та все по кругу вращается, да останавливаться будто и вовсе не собирается. Вот так чудо тебе новогоднее. По макушке игрушкой елочной. Хлоп ладонью по граням серебряным. Звон затих. Воцарилось безмолвие среди шумного гомона людского. А парнишка все взглядом сверкает, поднимаясь с кряхтением на ноги. Где же кресло уютное, бархатное? Покореженный стул лишь валяется. Удивилась Алина таким переменам, дотряхнув головой, поднялась. Поднесла к глазам девушка игрушку чудную, смотрит в нее, словно в зеркальце, да мерцанием ярким любуется. Из головы разом вылетел и Максим с его предательством, и нечаянное падение на молчаливого актера. Сжав елочную игрушку в ладони, девушка, как завороженная, зашагала прочь из стеклянных дверей под пушистый водоворот искрящихся снежинок. «Ну где тебя носит, Алин?» Встревоженный голос матери проникал в самое сердце. «Ты время видела? Уже почти 10. Мы с папой уже уходим. Ты взяла ключ?» «Да, мам, не волнуйся. Мы тут с девчонками в кафешке зависаем. Ключ есть, я уже скоро. Идите, веселитесь. Бабушке привет от меня!» Придав голосу веселые нотки, Алина враньем успокоила мать и сбросила звонок. Вот и осталась она одна во всем мире в новогоднюю ночь. Пусть родители отдохнут от забот в гостях у бабули, а Максим пусть и дальше лелеет свое непомерное раздутое эго. Да ну его! Зачем он ей сдался? Заносчивый, высокомерный красавчик! Но сердце предательски дрогнуло, а на глаза навернулись горячие слезы. Домой идти не хотелось. На улицах города, в окружении праздничной круговерти, Алина слилась с монотонным гудением машин, с легким скрипом хрустящего снега. Девушка пересекла шумный проспект и углубилась в завьюженный парк, ища приюта в дивном уголке городского уюта. Медленно шагая по расчищенной дорожке, она подняла вверх лицо. Холодные пушинки, величаво покачиваясь, торопились к земле, чтобы слиться в единое целое с белоснежным, искрящимся покрывалом. Падали к ней на лицо, смешивались со слезами, успокаивали стенающую душу. Так и шагала она, ловя на язык снежинки, зажмурив глаза, продолжая сжимать в кулаке внезапный подарок судьбы. Налетев на скамейку, девушка пошатнулась и, балансируя на одной ноге, угрожающе накренилась назад. Пытаясь устоять, она судорожно замахала руками. Хватка ослабела, и кулак непроизвольно разжался. Игрушка выскользнула и полетела вперед, ведомая чьей-то незримой рукой. «Ай!» — болезненный вскрик заставил Алину напрячься. Неужели она в кого-то попала? Вот незадача. Вроде бы в парке никого не было. Все разбежались по теплым квартирам готовить праздничные столы. А тут, испуганно подняв глаза, Алина наткнулась на серый, рассерженный взгляд. «Да что же это такое? Ты что, преследуешь меня?» Злобный окрик хлестанул по ушам не хуже кнута. Девушка поморщилась, глаза ее округлились. Определенно это был он, тот самый актер из торгового центра. «Прости, я случайно». Смиренно потупила взор, как нашкодивший кот. «Ну да, конечно. Смотреть надо, куда падаешь и кидаешь. Из-за тебя я лишился работы». Нахмурился парень, теребя в пальцах серебристую елочку. «Ну уж я-то тут ни при чем». Вся смиренность слетела луковой шелухой, и девушка прожгла парня гневным взглядом. «Ага, ни при чем. Скажешь, это я на тебя налетел и испортил костюм. К тому же сломал чужой стул. А мне, между прочим, теперь за все это платить!» Сузив глаза, возмутился юноша, натягивая плотнее на уши вязаную шапочку. «Я не специально упала», — залепетала Алина. «Нечего на проходе сидеть». «Еще скажи, что ты не заметила. Я же такой маленький и невидимый. Такой незначительный. А ну тебя!» Махнул парень рукой и, отвернувшись, продолжил свой путь. Глядя вслед странному юноше, Алина пожала плечами и повернула домой. Хватит уже, нагулялась. Сейчас принять теплую ванну и спать.